Глава 15. Человек из золота. Он не стал проходить через комнаты, опасался встретить кого-то из своих. Грустно быть генералом разбитой армии, но гораздо хуже вождем, обреченный на бездействие. Вышел на галерею и стал опускаться по наружной лестнице. Один из воздушных шаров, как раз раскачиваясь, пошел к земле. Сварог покосился в сторону Монфокона. Несмотря на изрядное расстояние, виселица четко рисовалась на фоне ало-золотистого заката. И вокруг пять высоких изящных башен с круглыми площадками наверху, напоминавшими исполинские гвозди. Еще одно изобретение Конгера — осужденного заводят наверх, запирают изнутри люк, и он остается на площадке. Сиди, созерцай город и потихоньку подыхай от голода и жажды, пока окончательно не отдашь Богу душу. Не хочешь так прозябать? Бросайся головой вниз, с высоты уардов 40. Не зря земля вокруг заботливо выложена булыжником». Бывает, осужденных приковывают наверху, чтобы не сиганули. Бывает, ставят жбан воды, но всем отрезают языки, чтобы не беспокоили воплями окрестных жителей. Сварог зашел в таверну, учитывавший специфику района вывеской у бархатного занавеса. Отстранил парочку то ли шлюх, то ли ряженых великосветских любительниц острых ощущений, мимоходом дал по морде скульптору педику, на свою беду потянувшемуся было погладить сварога ниже спины, мимоходом похлопал по спине лысого сизоносого трагика и заверил, что тот гений, и нынешнее его бедственное положение в ясный день — суть происки бездарных завистников. Словом, держался как свой человек и потому не привлек внимания. Кабатчик, подобно своей клиентуре, тоже имел во взгляде этакую творческую отрешенность, проблеск безумия. Любой корчмарь с годами приобретает философский взгляд на жизнь, а уж тот, кто содержит кабачок для богемы, быстро отучится удивляться чему бы то ни было. Днища стоявших за его спиной бочек были расписаны самыми разными сюжетами, и хозяин эти творения подгулявших художников берег свято. Вполне могло оказаться, что лет через полсотни его внукам отвалят за что-нибудь из этого золотом по весу. Бывали прецеденты. Сварог купил бутылку драконьей крови, отлитую с полукруглой ручкой, что было удобно как для ношения, так и для кабацких драк. Лениво поинтересовался, ну, как оно, если в общем и философски глядя. «Да, сплошная хреновина», — сказал хозяин. «Философски-то глядя. Полгорода вон заперли. Ночью по улицам призраки шастают. Дождемся, гномы из-под земли полезут». «Они же вымерли начисто, гномы», — сказал сварог. «Это такой народец, что пакостить будет даже начисто вымерши. Племянник у меня не смог поехать за вином в Тредесант. Не выпустили. Алмаз короны. Ха! Бабушки мои рассказали бы. Любила покойница байки слушать и сама отравила, что твой боцман». Он перегнулся поближе к сварогу и понизил голос. «Вы насчет колдунов, это верно. Колдуны появились. Выходит, не всех извели». Сварог насторожился, но виду не подал. Выложил на стойку пяток серебряных сестерцев и показал на помещавшуюся особняком бочку с розовым дургарским. Оно было не по карману доброй половине присутствующих, но своих денег стоило. Хозяин налил серебряную высокую чарку, не долил, понятно, чисто автоматически, и перед лицом очевидной прибыли невольно стал еще словоохотливее. «Если ищут алмаз, зачем заставляют смотреться в зеркало?» «Нет, маркиз, верно вам говорю про колдунов. Человек опытный такие вещи чует за версту, а потому что носится неуловимо в воздухе. В городе имели немого пса, а если эта зверюга бродит ночами и выискивает кого-то, как встарь, жди беды». «Врут», —

Записки Гонзака, подтверждающие его теорию, у него, конечно же, украли. «Действительно», — кивнул Анрах, — «боюсь, что бедного профессора разыгрывали все, кому не лень. Грех не подоить богатого бездельника, готового раскошелиться на подозрительных лоцманов и еще более подозрительные древние карты, да и записки Гонзака, цитируемые им, ничуть не похожи на стиль Гонзака и пестрят скорее сигурским жаргоном». Хорошо еще, что для профессора все кончилось благополучно, и кровопускание устроили только его кошельку, а не ему самому. А что, были примеры и печальнее? Случались. Ну, взять хотя бы Гонтера Корча. Не слыхали? 10 лет назад у него вышла крайне интересная книга «Ночные колеса» о ночных извозчиках. То, что они сами рассказывали, ну, в основном, конечно, смешные и грустные истории из жизни гуляк и бытия ночной столицы, влюбленные парочки, ночные бандиты, охота за должниками. Но попадаются весьма странные и загадочные случаи, которых извозчики, люди недалекие, сами выдумать никак не могли. Прочитайте, если попадется. «Ночные извозчики» — это целый мир. Микрокосм со своими легендами, фольклором, даже со своими призраками и специфическими суевериями. С этой же точки зрения Корч хотел описать и Фернол, крупнейший торговый порт на Восходе. Упоминается в хрониках уже 4000 лет назад. Между прочим, Корча и автора Альдари, несмотря на все несходство, объединяет одно — оба отчего-то придерживались сенсационной версии, имевшей одно время хождения, но быстро забытой, будто Роверен Гонзак пропал вовсе не в наших полуночных губерниях, а где-то неподалеку от Фернола. Но Корч из Фернола не вернулся. В портах случается, самый разный народ исчезает бесследно. А уж в Фиарноле ходят слухи, там едва не лишился головы даже небезызвестный герцог-орк. Сварог поморщился и поспешил увести разговор от орка. «Что же, по-вашему, могло случиться с Корчем?» «Да что угодно. Бандиты, похитители людей. Микрокосм. Ваше здоровье». Он был низенький, лысый, крючконосый, с венчиком седых курчавых волос вокруг лобастого черепа и суетился сегодня как-то особенно оживленно, глаза так и поблескивали. «Новое приобретение?» — спросил Сварог. «Раритет?» «Новый маленький успех, который в то же время стал грустным разочарованием. С успехами такое случается». Не дожидаясь вопроса, он просеменил к книжной полке, схватил прислоненную к переплетам картинку в узкой медной рамке. «Вот взгляните». Сварог взглянул. Человек в темно-желтом камзоле сидел на красивом вороном коне, и в обоих не было ничего удивительного. Он пожал плечами. «После общения с Гаем могу сказать одно. Этой картинке 100 лет. 120. И называется такая манера, по-моему, кирленской школой». «Верно», — кивнул Анрах. «Никто ничего не замечал 120 лет. Изволите ли знать, 120 лет назад благородный граф Кенс, с большим сходством, изображенный на этом портрете, что подтверждается другими известными полотнами, сопровождал на прогулке благородного барона Торадо, к которому питал давнюю неприязнь, и место коего в канцелярии министра финансов давно стремился занять. Они были вдвоем, без слуг. В лесу на них напали волки. Графу Кеншу удалось ускакать. Барона волки загрызли. Король, благоволивший к барону, но не особенно расположенный к графу, отрядил тщательнейшее следствие, в конце концов очистившее графа от всех и всяческих подозрений. Слишком многие свидетели, в том числе верные слуги барона, видели, что при графе, когда он уезжал с бароном, не было и перочинного ножика.